Третье. С востока к городу подступал лес, и Драго устроился так, что, оставаясь невидимым, наблюдал восточные ворота и каждого выходящего из них человека. Теперь он знал мальчика в лицо, и если тот по-прежнему двигался в восточном направлении, Драго обязательно его увидит. Наблюдение могло затянуться на несколько дней, но монаха это не особенно беспокоило. Он выдержит и неделю. Единственное, он не предполагал, сколько ему так лежать, прежде чем станет ясно, что мальчик избрал иное направление. Еще монаха беспокоили события в Фали, странная реакция связного на известие о летучей мыши. Признаться, летучая мышь беспокоила и самого Драго. Если он поймает ребенка, ему придется идти с ним не одну ночь. Конечно, он выдержит без сна много суток и не позволит твари присосаться к его телу и выпить кровь, смертельно его ослабив. Однако летучая мышь вела себя противоестественно для представителей своего вида. И кто знает, что еще имеется у нее в запасе? Слова Уэша о пророчестве еще сильнее запутали ситуацию со странным покровителем ребенка. Действия самого Уэша также оставили у Драго неопределенный осадок, скорее неприятный, нежели наоборот. Он куда-то уходил, и, значит, рядом находился кто-то из талхов. Почему Уэш ничего не сказал об этом человеке? Драго наблюдал за людьми, входящими и покидающими Антонию, и отстраненно анализировал действия связного, с которым встретился в этом городе. Как и остальные, не считая Уэша, он был незнакомым. Однако, в отличие от них, он оказался молод, немногим старше Драго. В отличие от остальных, он разговаривал с Драго почти неприветливо, колючий, недоверчивый взгляд, короткие рубленые фразы и минимум представленной информации. Да, он ждал Драго. Нет. Про возможность приезда кого-нибудь из Совета Ордена он ничего не знает. Нет, никаких сведений относительно появления мальчика в Антонии он не имеет. Драго попрощался с ним и сказал, где займет наблюдательный пост. Связной пообещал найти его, как только к нему прибудут и захотят увидеть Драго. Наступил второй день наблюдения, и Драго понимал, что даже конному понадобится уйма времени, чтобы попасть из монастыря в Антонию. Если только не находиться значительно ближе к Фалии в тот момент, когда Уэш отправлял своего посланника. Именно за этими мыслями его глаза обнаружили двух всадников, выехавших из восточных ворот. Их принадлежность не могла вызывать сомнений. Это были воины правителя. Драго, несколько часов лежащий на животе, приподнялся, приняв прежнюю позицию, прислонился спиной к стволу дерева в позе лотоса. Он почувствовал, как прежняя расслабленность предательски уходит из его тела. В воинах правителя, да еще в крупном городе, не было ничего удивительного. Однако монах почуял, что из себя представляют эти люди. Всадники покинули город рысью, но за пределами сбавили темп, что само по себе было подозрительным. Если они спешили, вне пределов городской черты было логично пришпорить коней, они жадно изучали шевелящееся скопление людей у ворот и неумолимо продвигались вперед. Драго видел это, хотя двое в бордовых плащах старательно делали вид, что ничего подобного не происходит. Подобно тяжеловесному плоту, они рассекали реку людей, пока не поравнялись с местом, где находился невидимый для них талх. К этому моменту Драго уже знал, всадники — именно те воины правителя, что ищут мальчика. На минуту монах выключился из действительности, чтобы не дать беспокойству овладеть сознанием. Ситуация была лакомым кусочком для привлечения множества несвоевременных мыслей. Когда Драго снова сосредоточился на воинах, они остановились на самом краю поля зрения монаха. Быстро посовещавшись, всадники разделились. Один скрылся за поворотом, другой стал медленно возвращаться назад к городским воротам. Это окончательно подтвердило уверенность Драго. Так могли действовать люди, которые кого-то ищут. Они не были уверены, что мальчик покинул город. Один из них останется у ворот, другой охватит часть дороги в непосредственной близости от Антонии. Судя по всему, подумал Драго, их не двое, их больше. Кто-то находится в самом городе. Наблюдая за всадником, за его зловещим лицом, утверждавшим, что именно он главный в этой группе, Драго анализировал создавшуюся ситуацию. Прежде всего, монаха интересовали не те проблемы, что создали своим появлением воины правителя. Он спрашивал себя, обычная это для них система поиска, или же они нашли свежий след мальчика. Тем временем всадник остановился неподалеку от восточных ворот Антонии, и Драго показалось, что он сейчас спешится. Воин остался в седле. Он продолжал внимательно изучать людей, покидающих город. Спустя полчаса к нему присоединился тот, с которым они разделились. Драго встал на ноги. Он вдруг ясно увидел, что воины правителя действуют не просто по схеме. Они где-то что-то пронюхали и теперь расставили сети. Ребенок, которого ищет Драго, в Антонии. Только он об этом подумал, как из восточных ворот появился третий всадник. Покинув город, воин завертел головой, явно отыскивая партнеров, затем увидел их, рванулся к ним, едва не задев пожилую крестьянскую пару. Что-то сумбурно заговорил, и тот, кого Драго посчитал главным, оборвал его. Дальше они говорили тише и гораздо спокойнее. Монаху, следящему за ними, не понадобилось слышать разговор. По оживлению всадника, нашедшего первых двух, Драго догадался, что произошло. Главные строицы что-то сказал третьему, и тот поскакал обратно в город. Его партнеры тут же последовали за ним не галопом, но теперь они явно спешили. Они нашли мальчика. На секунду Драго застыл, чувствуя, как холодеет тело, проявляя слабость быстрее разума. Ему придется постараться, чтобы не упустить всадников на улицах Антонии.